Джек Хиггинс. Отходная молитва. Посвящается Филиппу Уильямсу, эксперту. Глава первая. Пелан. Когда полицейская машина появилась из-за угла, Фэллон инстинктивно проскользнул в углубление между стеной и входной дверью какого-то дома, пережидая, пока она проедет мимо. 2-3 минуты спустя он продолжил свой путь. Ему пришлось поднять воротник, потому что начал накрапывать дождь. Он шел по направлению к докам, стараясь слиться со стенами. Его руки были глубоко засунуты в карманы френчкота цвета морской волны. Казалось, что этот невысокий человек не шел, а плавно скользил по воде. Он смотрел вслед какому-то кораблю, отчалившему от пристани и медленно сливающемуся с густым туманом, в котором было что-то зловещее и одновременно щемящее, словно последний динозавр пересекал древнее море, оставшись один на один с незнакомым миром. То, что Фэллон видел и слышал вокруг себя, полностью соответствовало его настроению. В конце улочки, там, где виднелся другой берег реки, находился пакгаус. Вывеска гласила «Янош Кристо. Перевозки». Фэллон отворил дверь главного входа и вошел. Помещение было завалено тюками и ящиками всех размеров и форм. Было очень темно, но в глубине мерцал огонек. Туда-то Фэллон и направился. Какой-то человек сидел за столом, сооруженным из досок, положенных на козлы, и что-то старательно записывал в старомодной амбарной книге при свете электрической лампочки без абажура. Остатки его шевелюры были похожи на грязную бахрому серого цвета. На нем была старая кожаная куртка, на руках шерстяные перчатки. Фэллон сделал еще один осторожный шаг. Старик проронил, не оборачиваясь. «Это ты, Мартин?» Фэллон вступил в круг света и остановился возле стола. «Привет, Кристо!» На полу стоял распакованный ящик. Фэллон поднял крышку и извлек автоматическое ружье марки «Стерлинг», покрытое слоем защитной смазки. «А ты продолжаешь в том же духе, как я погляжу. Для кого это на сей раз? Для израильтян или арабов, или для тех и других?» Кристо протянул руку, отобрал у Фэллона стерлинг и убрал обратно в ящик. «Не я сделал мир таким, каков он есть», — сказал он. «Возможно. Ну, ты помог ему стать таким», — возразил Фэллон, зажигая сигарету. «Ты, кажется, хотел меня видеть?» Кристо отложил ручку и задумчиво поглядел на гостя. Лицо его было старым, кожа стала похожа на пергамент, но в голубых глазах еще горели живые огоньки ума. «Неважно выглядишь, Мартин. Никогда еще не чувствовал себя лучше», — заверил его Фэллон. «Ну, что с моим паспортом?» Кристо подружески улыбнулся. «Думаю, ты не откажешься выпить, а?» Он извлек из ящика бутылку и два картонных стаканчика. «Лучшее ирландское виски. Ты сразу почувствуешь себя как дома». Фэллон помедлил, затем взял один из стаканчиков. Кристо поднял другой. «Чтоб ты умер в свободной Ирландии. Кажется, так у вас говорят». Фэллон проглотил виски и раздавил стакан рукой. «Мой паспорт тихо повторил он. «Это зависит не только от меня, Мартин. Я знаю, что тебе туго приходится. Я действую по нескольким каналам, но это требует времени. Мне тоже нелегко». Феллон обогнул стол и на некоторое время застыл неподвижно, опустив руки в карманы своего френчкота. Наконец он очень медленно поднял глаза на старика. Его взгляд ничего не выражал, но он словно сжег собеседника. «Если ты рассчитываешь поднять цену, то ты делаешь это зря, старая падаль. Я тебе последнее отдал». Сердце Кристо ёкнуло. Он почувствовал, как ледяная рука сжимает его желудок. «Господь свидетель, Мартин, тебе бы еще капюшон, и можно смерть изображать». Феллон еще постоял, устремив черные глаза в одну точку. Вдруг он резко повернулся, собираясь уйти. «Есть один способ, Мартин», — торопливо проговорил Кристо. «Я клянусь». Феллон насторожился. «Ну и что это?» «Паспорт. Койка на борту судна, отплывающего в Австралию. Следующее воскресенье вечером. И 2000 фунтов на разживку в твоем кармане». Феллон взорвался. «Ну и что от меня требуется? Снова кого-нибудь прикончить?» «Точно». Феллон тихонько рассмеялся. «А ты продолжаешь делать успехи, Кристо, ей-богу». Он взял бутылку виски, вылил на пол содержимое стаканчика Кристо и наполнил его снова. Старик наблюдал за ним. Он ждал. Дождь уныло стучал в оконное стекло, словно просил разрешения войти. Феллон взглянул на пустынную улочку. Какой-то автомобиль стоял на левой стороне, без сигнальных огней. Что интересно, шум мотора удаляющегося корабля был еще слышен, но теперь слабее. «Грязная ночка для такого дела», — сказал он, повернувшись. «Но вполне соответствует». «Чему, Мартин?» «Да типом, вроде тебя или меня». Он осушил стакан, вернулся к столу и осторожно поставил его перед Кристо. «Прекрасно», — сказал он. «Слушаю тебя». Кристо улыбнулся. «О, ты становишься разумнее». Он расстегнул куртку, извлек из внутреннего кармана фотографию и кинул ее на стол. «Взгляни на это». Феллон взял фотографию и поднес ее к свету. Снимок был сделан на кладбище. На первом плане виднелся весьма любопытный надгробный памятник из бронзы. Он изображал старую женщину, поднимающуюся из своего кресла, собирающуюся выйти за дверь, которую изображали две мраморные колонны позади нее. Возле статуи находился коленопреклоненный человек в темном пальто и с непокрытой головой. «А вот еще», — сказал Кристо, вытаскивая еще одно фото. На нем было то же самое. Не совпадала лишь одна деталь. Человек в темном пальто уже стоял на ногах. Он держал свою шляпу в руке и смотрел в объектив. Это был крупный, широкоплечий мужчина, ростом 1,87 м, 1,90 м. Крупные черты его лица выдавали славянское происхождение. Скулы его были широкими, а глаза небольшими. «Кажется, с такими мешкать не приходится», — заметил Феллон. «С тобой согласились бы многие». «Кто это?» «Его имя Краско. Ян Краско». «Поляк?» «Да. Родом он из Польши, но давно уехал оттуда. Он перебрался сюда еще до войны». «Сюда это куда?» «На север. Тебе все объяснят, когда будет нужно». «А старушка в кресле?» «Его мать», — сказал Кристо, забирая фото, чтобы самому посмотреть. «Каждый четверг, утром, в любую погоду, будь то дождь или снег, он приходит сюда с цветами. Они были очень близки. Он убрал обе фотографии и снова взглянул на Феллона. «Ну?» «А что он натворил такого, чтобы быть достойным моего внимания?» «То, что называется несовпадением интересов. Мой клиент пытался его образумить, но краска отказывается соблюдать правила игры. Так что необходимо его устранить и с максимальным шумом, чтобы научить остальных. Что-то в этом роде». Феллон вновь повернулся к окну и посмотрел на улицу. Автомобиль по-прежнему был на месте. Не глядя на старика, он спросил, «А чем этот краска занимается?» «Да мало ли чем! Ночные клубы, игорные дома, подпольный бизнес, наркотики и проституция», — сказал Феллон, поворачиваясь. «А твой клиент?» «Ты заходишь слишком далеко, Мартин!» «Спокойной ночи, Кристо!» Феллон повернулся к двери и сделал вид, что уходит. «Ну ладно, ладно! Твоя взяла!» Пока Феллон возвращался к столу, Кристо открыл еще один ящик и принялся в нем рыться. Оттуда он извлек папку, открыл ее и выложил пачку газетных вырезок. Разложив и рассмотрев их, он, наконец, нашел нужную и протянул ее Феллону. Края газеты уже заметно пожелтели. Это была статья, озаглавленная «Английский Аль Капоне». Там имелся снимок импозантного грузного мужчины, спускающегося по лестнице. Лицо его было румяным и высокомерным. Он хищно глядел в объектив из-под черной шляпы с закругленными полями. На нем было светло-голубое узкое пальто. Из нагрудного кармашка пощекольски выглядывал краешек платка. Рядом с ним находился молодой человек лет 17-18, одетый в таком же стиле, но без шляпы. Это был альбинос, и его неестественно белые волосы не спадали до плеч, что делало парня похожим на падшего ангела. Ниже был текст: «Джек Ниган и его брат Билли при выходе из здания центрального штаба полиции города Манчестера после допроса по поводу гибели Агнессы Дрю». «А кто была Агнесса Дрю?» — поинтересовался Феллон. «Из тех, кто сует нос не в свое дело. Издержки производства. Тебе известно, что это такое?» «Могу себе представить», — сказал Феллон, еще раз взглянув на снимок в газете. «У них вид, как у могильщиков». Кристо расхохотался до слез. «Знаешь, это ужасно смешно. Дело в том, что мистер Миган как раз им и является. Он руководит одним из самых крупных предприятий по организации похорон на севере Англии». «Как? Ни тебе ночных клубов, ни рулетки, ни наркотиков с проституцией?» — воскликнул Феллон, кладя вырезку обратно на стол. «Что-то не похоже, если верить написанному». Кристо склонился над своей папкой, снял очки и тщательно протер их грязным платком. «Согласен. А если я тебе скажу, что в настоящий момент все дела мистера Нигана абсолютно легальны, что людишки, подобные этому краска, оказывают давление на него, и очень сильное, а полиция отказывает ему в помощи?» «Конечно, я все понимаю. Когда собираешься утопить свою собаку...» «Вот именно! Именно так!» — скричал Кристо, стукнув кулаком по столу. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. После чего он снова водрузил очки на нос и хитро посмотрел на Феллона. «Ну так что, по рукам?» «Ни за что в жизни. Я и кончиком пальца не дотронусь ни до краска, ни до твоего дружка Мигана. В противном случае я рискую заразиться». «Да чего ты хочешь, бог ты мой, Мартин? Разве твой послужной список возможно пополнить?» — закричал Кристо, видя, что гость уже в дверях. «Сколько на твоей совести?» 32, 34, если еще не считать четверых солдат в Лондон-Дерри. Все, что я сделал ради особой цели. Я считал, что это необходимо. Очень порядочно с твоей стороны. А детишки в школьном автобусе, которых ты отправил на тот свет, это тоже ради особой цели?» Внезапно Кристо почувствовал, что его лицо прижато к поверхности стола. Горло стальной хваткой сжимает рука. Перед глазами находится дуло Браунинга, а чуть дальше смутно виднеется бледное лицо демона. Резко щелкнул боек. Старик чуть было не потерял сознание. Он почувствовал, что не может сдержать острого позыва, родившегося в кишечнике. В холодном воздухе разлилась вонь, и Феллон с отвращением отпустил его. «Никогда больше», — проговорил он сквозь зубы, — «никогда больше ни слова об этом». Пистолет исчез в правом кармане френчкота. Он повернулся и пошел прочь. Его шаги гулко раздавались в стенах ангара. Хлопнула дверь. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org. Можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь.